Глава 16. Московский центр. Связь Москвы с Доном. Приезд на Дон генерала Корнилова. Попытки организации государственной власти на юге. Триумвират. Алексеев. Корнилов. Каледин. Совет. Внутренние трения в Триумвирате и Совете. Когда мы съехались в Новочеркасске, там многое изменилось. Каледин признал окончательно необходимость совместной борьбы и не возбуждал более вопроса об уходе с Дона добровольческой армии, считая ее теперь уже единственной опорой против большевизма. 6 декабря приехал Корнилов, с нетерпением ожидавшийся всеми. После первого свидания его с Алексеевым стало ясно, что совместная работа их вследствие взаимного предубеждения друг против друга будет очень нелегкой. О чем они говорили, я не знаю. Но приближенные вынесли впечатление, что расстались они темнее тучи. В Новочеркасске уже образовалась политическая кухня, в чаду которой наезжие деятели сводили старые счеты, намечали новые вехи и создавали атмосферу взаимной отчужденности и не понимая свершающихся на Дону событий. Собрались и лица, игравшие злосчастную роль в корниловском выступлении. Савенков с безграничной настойчивостью, но вначале безуспешно, добивался приема у генерала Алексеева и Корнилова. Добрынский сводил дружбу с приближенными Корнилова, свидетельствуя о своей преданности генералу и необходимости своего участия в новом строительстве. Его присутствие около организации, благодаря неясному прошлому, странному поведению во время корниловского выступления, и налету хлестаковщины производило досадное впечатление. Завойка я уже не застал. Он вызвал всеобщее недоумение монополии сбора пожертвований и плел какую-то нелепейшую интригу. С целью свержения Каледина и избрания на должность донского атамана генерала Корнилова. Ознакомившись с его деятельностью, Корнилов приказал ему в 24 часа покинуть Новочеркасск. Приехали и представители Московского центра. Организация эта осенью 17 года образовалась в Москве из представителей Конституционно-демократической партии, Совета общественных организаций, торгово-промышленников и других буржуазно-либеральных и консервативных кругов. Первоначально были присланы делегатами Федоров и Белецкий, белорусов. Позднее из числа этих лиц остался при добровольческой армии только Федоров, а остальных заменили князь Трубецкой, Струве и Хрипунов. Пригласив к себе на конспиративную квартиру генерала Алексеева, делегация обратилась к нему с глубоко прочувствованным словом, растрогавшим генерала. Задачу делегации Федоров в общих чертах определял так: служить связью добровольческой организации с московской и остальной общественной России. Всемерно помогать генералу Алексееву в его благородном и национальном подвиге своим знанием, опытом, связями. Предоставить себя и тех лиц, которые могли бы для этого вызваны, в распоряжении генерала Алексеева для создания рабочего аппарата гражданского управления при армии в тех пределах, какие вызывались потребностями армии и всей обстановкой ее деятельности, и отвести те первые средства, которые были тогда собраны. У Алексеева явились таким образом надежды расширить значительно масштаб добровольческой организации. Надежды, весьма скоро обманувшие его. 18 декабря состоялось первое большое совещание московских делегатов и генералитета. Предстояло решить основной вопрос существования, управления и единства Алексеевской организации. По существу, весь вопрос сводился к определению роли и взаимоотношений двух генералов – Алексеева и Корнилова. И общественные деятели, и мы были заинтересованы в сохранении их обоих в интересах армии. Ее хрупкий еще организм не выдержал бы удаления кого-нибудь из них. В первом случае, уход Алексеева, армия раскололась бы. Во втором, она бы развалилась. Между тем, обоим в узких рамках только что начинавшегося дела было очевидно слишком тесно. Произошла тяжелая сцена. Корнилов требовал полной власти над армией, не считая возможным иначе управлять ею, и заявив, что в противном случае он оставит Дон и переедет в Сибирь. Алексееву, по-видимому, трудно было отказаться от прямого участия в деле, созданном его руками. Краткие, нервные реплики их перемешивались с речами общественных деятелей. В особенности страстно реагировал Федоров, которые говорили о самопожертвовании и о государственной необходимости соглашения. После второго заседания оно как будто состоялось, но военная власть переходила к Корнилову. Недоразумения начались вновь при приеме Алексеевской организации, когда выяснилась полная материальная необеспеченность армии не только в будущем, но даже и в текущих потребностях. Корнилов опять отказался от командования армией, но после новых уговоров было достигнуто соглашение. На Рождестве был объявлен секретный приказ о вступлении генерала Корнилова в командование армии, которое с этого дня стало именоваться официально добровольческой. Предстояло разрешить еще один важный вопрос – о существе и формах органа, возглавляющего все движение. Принимая во внимание взаимоотношения генералов Алексеева и Корнилова и превходящие интересы Дона, форма верховной власти, естественно, определялась в виде триумвирата Алексеев-Корнилов-Каледин, так как территория, подведомственная триумвирату, не была установлена, а мыслилась в пределах стратегического влияния добровольческой армии. То триумвират представлял из себя в скрытом виде первое общерусское противобольшевистское правительство. В таком эмбриональном состоянии оно просуществовало в течение месяца, до смерти Каледина. Конституция новой власти все еще обсуждалась и грозила внести новые трения в налажившиеся с таким трудом отношения. Поэтому я набросал проект Конституции приблизительно по следующей схеме. 1. Генералу Алексееву гражданское управление, внешние сношения и финансы. 2. Генералу Корнилову власть военная. 3. Генералу Каледину управление Донской областью. 4. Верховная власть – триумвират. Он разрешает все вопросы государственного значения, причем в заседаниях председательствует тот из триумвиратов, чьего ведение вопрос обсуждается. Моя записка, прочтенная в конспиративной квартире профессора К. совещанию генералов, была одобрена и проредактирована затем начальником штаба армии, генералом Лукомским. Подписана триумвирами – и послано Московскому центру с одним из возвращавшихся делегатов. Если этот документ попадет когда-нибудь в руки государствоведа, то для сведения его сообщаю. Это не было упражнением в области государственно-правовых форм власти, а исключительно психологическим средством, вполне достигшим цели. В то время и при той необыкновенно сложной обстановке, в которой жили Дон и армия, формы несуществующей фактически государственной власти временно были совершенно безразличны. Единственное, что было тогда важно и нужно, создать мощную вооруженную силу, чтобы этим путем остановить поток, заливающий нас с севера. С восстановлением этой силы пришла бы и власть. В таких же муках рождался Совет. По определению главного инициатора этого учреждения Федорова, задачи Совета заключались в организации хозяйственной части армии, сношениях с иностранцами и возникшими на казачьих землях местными правительствами и с русской общественностью. Наконец, в подготовке аппарата управления по мере продвижения вперед добровольческой армии. В состав Совета от русской общественности вошли московские делегаты Федоров, Белецкий, позднее Струве и князь Трубецкой, персонально Милюков. Первое затруднение при образовании Совета встречено было со стороны Донского экономического совещания, возникшего еще в половине ноября, возглавляемого коммунистом-демократом Парамоновым и состоявшего из донских и пришлых общественных деятелей. Экономическое совещание при Донском атамане и правительстве играло до некоторой степени тождественную роль той, которая намечалась Совету. Явилось поэтому неприкрытое соревнование в вопросе о приоритете в освободительном движении Донского казачества и добровольчества и, сообразно с этим, экономического совещания и Совета. Вопрос, впрочем, был скоро улажен вмешательством Каледина и Багаевского. Совет был признан, и в состав его вошли Парамонов и Багаевский. За кулисами продолжалась работа Савенкова. Первоначально он стремился во что бы то ни стало связать свое имя с именем Алексеева, возглавить вместе с ним организацию и обратиться с совместным воззванием к стране. Эта комбинация не удалась. Корнилов в первые дни после своего приезда не хотел и слышать имени Савенкова. Но вскоре Савенков добился свидания с Корниловым. Начались длительные переговоры между генералами Алексеевым, Корниловым с одной стороны и Савенковым с другой, в которых приняли участие как посредники Милюков и Федоров. Савенков доказывал, что отмежевание от демократии составляет политическую ошибку, что в состав Совета необходимо включить представителей демократии в лице его, Савенкова, и группы его политических друзей, что такой состав Совета снимет с него обвинения в скрытой реакционности и привлечет на его сторону солдат и казачество. Он утверждал, кстати, что в его распоряжении имеется в Ростове значительный контингент революционной демократии, которая хлынет в ряды добровольческой армии. Все три генерала относились отрицательно к Савенкову, но Каледин считал, что без этой уступки демократии ему не удастся обеспечить пребывание на Дону добровольческой армии. Алексеев уступал перед этими доводами, а Корнилова смущала возможность упрека в том, что он препятствует участию Савенкова в организации по мотивам личным, восходящим ко времени августовского выступления. На одном из военных совещаний генерал Алексеев предъявил ультимативный запрос Савенкова относительно принятия его условий. Конечным сроком для ответа Савенков назначил 4 часа дня, было 2. После чего оставлял за собой свободу действий. Члены Триумвирата долго обсуждали это странное обращение. Лукомский, Романовский и я не принимали участия в их разговоре. Наконец я выразил изумление, что уходит время на обсуждение более чем смелого требования лица, представляющего только себя лично и уже один раз сыгравшего отрицательную роль в корниловском выступлении. Условия, однако, были приняты на том основании, что не стоит наживать врага. В состав Совета вошли 4 социалиста – Савенков и указанные им лица. Бывший комиссар 8-й армии Вензягольский, донской демагог Агеев и председатель крестьянского съезда, бывший ссыльный и эмигрант Мазуренко. От предложения Корнилова, сделанного мне, вступить в состав Совета, я отказался. Участие Савенкова и его группы не дало армии ни одного солдата, ни одного рубля и не вернуло на стезю государственности ни одного донского казака. Вызвало лишь недоумение в офицерской среде. В силу общих неблагоприятных условий и отсутствия подлежащей управлению территории, деятельность Совета имела самодавлеющий характер и в жизни армии не отражалась вовсе. К тому же в недрах самого учреждения создались совершенно ненормальные отношения, о которых один из членов Совета пишет. Оба течения, правое и левое, держались обособленно. Савенков внушал к себе недоверие со стороны правых и чувствовал это. Когда он что-нибудь предлагал, все настораживались и старались отклонить его предложение. Но эта конструкция была поневоле слабой, потому что редко кто из нас вносил в свою очередь другое предложение. Впрочем, Совет просуществовал всего лишь недели 2-3, и в середине января с переездом штаба армии в Ростов фактически прекратил свою деятельность. Часть членов его разъехалась. Савенков взял на себя поручение войти в сношение с некоторыми известными демократическими деятелями и отбыл в Москву. Удостоверение за подписью Алексеева открывало ему новые возможности. Его именем он начал собирать офицерство, распыляя наши силы и организовывать восстания, которые были скоро и кроваво подавлены большевиками. Вензягольский уехал в Киев для связи с Юго-Западным фронтом, отчасти с поляками и чехословаками, и вскоре обратился к армии с воззванием, начинавшимся такими неожиданными словами: «От имени последнего русского правительства, национального и неизменического, сверженного в октябре большевиками, я, военный комиссар 8-й армии, объявляю». Вряд ли можно было найти более одиозные к тому времени в военной среде понятия, как «временное правительство» и «комиссар», чтобы их авторитетом побудить офицеров и солдат ехать на Дон. Главный вопрос, от которого зависело само существование армии, денежный, оставался по-прежнему неразрешенным. Денежная Москва ограничилась горячим сочувствием и обещаниями отдать все на спасение Родины. Все выразилось в сумме около 800 тысяч рублей, присланных в два приема. И дальше этого Москва не пошла. Впоследствии, по мере утверждения советской власти и захвата ею средств буржуазии, неограниченные ранее финансовые возможности последней значительно сократились. Повторилось опять то явление, которое имело место в дни Корниловского выступления. И генералы Алексеев и Корнилов с полным основанием обращались с суровым осуждением к московскому центру в лице его делегатов. Московский центр в лице трех его членов, командированных в Петроград, обратился за финансовой помощью и к союзным дипломатам. Попытка эта также не привела ни к чему. В первое время после большевистского переворота иностранные посольства находились в состоянии страха и полной растерянности. Английское, впрочем, устами второстепенное. Представителя майора Киз обещала крупную материальную поддержку. По мысли Федорова и московской делегации, от имени оставшихся на свободе членов Временного правительства местной казенной палате предложено было обращать 25% всех областных государственных сборов на содержание борющейся против большевиков армии. После длительных переговоров с атаманом и донским правительством эта мера и была осуществлена. Причем общая сумма отнесена в равных долях на нужды добровольческой и донской армий. Этот источник был главным средством существования армий, и в силу зависимости от донской власти, постоянных трений с нею и крайне слабого поступления казенных доходов являлся весьма скудным и ненадежным, чтобы расширить на тех же началах финансовую базу в Екатеринодар и Владикавказ, был командирован Федоров в город Н. Кубанское правительство отказало наотрез. А с последовавшим падением Дона и исходом армии дальнейшие попытки в этом направлении прекратились. Тем временем сбор средств шел и на местах. Ростовская полутократия по подписке дала около 6,5 миллионов, Новочеркасская – около 2. Половина этих сумм должна была поступить в фонд добровольческой армии. Но фактически до самого нашего выхода казначейству удалось собрать с трудом не более 2 миллионов. Временами состояние добровольческой казны было таково, что приходилось для ее нужд в ростовских банках учитывать мелкие векселя кредитоспособных беженцев. Впоследствии в учреждениях Юга России возникла даже тяжба для решения вопроса, кто был Мининым – банк или беженец. Вместе с тем отделение Государственного банка и казначейства Дона, не подкрепляемые наличностью, испытывали большие затруднения, грозившие еще больше запутать экономическое положение области. Ввиду этого, по инициативе Донского экономического совещания, донская власть приступила к печатанию собственных денежных знаков. Операция, осуществленная в значительных размерах только весной 1918 года, после освобождения Дона. Внутренние трения в Триумвирате не прекращались. Однажды едва не кончились полным разрывом. 9 января, незадолго до переезда в Ростов, меня и Лукомского вызвали спешно в помещение канцелярии генерала Алексеева. Пришли мы поздно, когда все уже кончилось, и с удивлением услышали о происшедшем столкновении. Некто капитан Капелька, состоявший при штабе Алексеева, со слов Добрынского доложил Алексееву о предстоящем перевороте. С переездом в Ростов генерал Корнилов должен был свергнуть триумвират и объявить себя диктатором. Сделаны якобы уже назначения, до московского генерал-губернатора включительно. Невзирая на мутный источник этих сведений, генерал Алексеев, предубежденный в отношении Корнилова, не переговорив с кем-либо из нас, собрал членов Совета и старших генералов и пригласил генерала Корнилова для объяснений. Корнилов, взбешенный подобным обвинением и инсценировкой судилища, ответил резким словом и удалился. На другой день московская делегация получила письма с отказом от участия в организации обоих генералов – Алексеева и Корнилова. Опять пришлось уговаривать – Алексеева мне лично, Корнилова вместе с Калединым. Корнилов удовлетворился извинениями Алексеева, но при этом потребовал от московской делегации 1. Письменного извещения, что Совет признает себя органом, только совещательным, при коллегии из трех генералов. И ни один вопрос, внесенный на рассмотрение Совета, не получает окончательного решения без утверждения означенных трех лиц. 2. Включение в состав Совета начальника штаба армии и председателя вербовочного комитета. 3. Признание за командующим добровольческой армией права назначения лиц, обязательно из военных, возглавляющих военно-политические центры, с указанием, что эти лица получают инструкции по военным делам только от штаба армии и прочее. В ответ на это требование 12 января поступило письмо, подписанное Федоровым, Струва и князем Трубецким. Обсудив вместе с генералами Лукомским, Деникиным, Романовским и Марковым общее положение организации и наиболее целесообразные способы наладить в дальнейшем работу ее, мы пришли к заключению. И далее удовлетворялись все требования Корнилова. Чтобы понять обращение Корнилова именно к московской делегации, нужно иметь в виду, что в глазах триумвирата она пользовалась известным значением, так как с ней связывалось представление о широком фронте русской общественности. Это было добросовестное заблуждение членов делегации, вводивших также добросовестно в заблуждение и всех нас. Сами они стремились принести пользу нашей армии, но за ними не было никого. Московский центр, по-видимому, забыл и своих представителей на Дону, и свои обязательства в отношении добровольческой армии. Итак, еще один подводный камень был обойден. Много раз потом мне приходилось выслушивать сомнения. Правильно ли поступали мы все, употребляя такие усилия, чтобы соединить несоединимое, статику и динамику добровольческого движения? И не лучше ли было предоставить каждому из вождей идти своим путем? Полагаю, что в обстановке того времени иначе поступать мы не могли, а в масштабе историческом то или иное решение вопроса вряд ли могло бы видоизменить ход событий, управляемых великими и неведомыми законами бытия.